Боже, как сложно открывать глаза. Невероятно сложно. Кажется, если я их сейчас открою, то мои виски пронзит боль, сопоставимая с раной, полученной от стрелы. Я почувствовала, как горло подкатила тошнота, и меня скрутило в сухом рвотном позыве. Благо, не вырвало. Фух. «А где я?» Я открыла глаза, но голова сильно кружилась, и предметы все никак не хотели вставать на свои места. «Где я вчера была?» «В борделе Райский остров». «Ох, надеюсь, за то время, пока я была в отключке, никто не решил воспользоваться моим беспомощным состоянием. А вдруг меня спутали с бордельной девкой?» «О, то-то будет у моего отчима инфаркт, если в свет всплывет правда о том, что его единственная и любимая приемная дочь провела ночь сразу с несколькими мужчинами. Он и так отчаялся выдать меня замуж, а после такого... Да это же скандал и позор для всего рода Трейдс. После этого ему придется отказаться от меня, чтобы деловые партнеры продолжали вести с ним дела. И то не факт, что это спасет ситуацию. Весьма вероятно, что после такого скандала ведущие рестораны и крупные торговцы откажутся покупать у него пряности и специи. Хоть бы никто не узнал, что приемная дочь Леона Трейдса провела целую ночь в увеселительном заведении для мужчин. И на кой дьявол меня туда понесло? Ах, ну да, чтобы понять, чем эти девицы лучше меня. Ну да, ну да. Зрение потихонечку восстанавливалось, и я смогла рассмотреть, что лежу на широкой двуспальной кровати под парчевым балдахином, а яркий солнечный свет заливает просторную комнату в щелочке между тяжелыми бархатными гардинами. Фух, я не в борделе. Уже хорошо. Не знаю, как выглядят комнаты в Райском острове, но уверена, что они не столь просторны, и пол не выложен дорогим паркетом. А значит, я в чьей-то спальне, пронеслось в голове. Именно в этот момент гора из шерстяного одеяла рядом со мной пошевелилась и застонала на удивление знакомым голосом. О, как же мне плохо! И через секунду я увидела темноволосую макушку Абирана, а затем его огромные серо-голубые глаза, взирающие на меня с неподдельным испугом. В этот момент я кожей почувствовала, что на мне нет ни туфель, ни чулок, ни платья. По ощущениям осталось лишь нижнее белье и все. В поле зрения позади Абирана попадали мужские штаны, частично вывернутые и неаккуратно свисающие с высокой спинки кресла. Именно так в моем представлении должны лежать мужские штаны, когда человека охватывает желание, и он спешно раздевается во время страстной ночи. Очень нехорошее предчувствие поселилось у меня в голове. Я гулко сглотнула, ощупывая себя под одеялом. Было или не было? Вот в чем вопрос. Если было, то использовал ли Абиран средства предохранения? Я прислушалась к ощущениям в своем теле и поняла, что даже если и было, то по обоюдному согласию, потому что неприятных ощущений не наблюдалось. Это не могло не радовать. С другой стороны, если все-таки было, и Абиран забыл о средствах контрацепции, то... Ой, даже думать об этом не хочется. Да, мне уже 30 лет, да и я сама еще вчера намеревалась выйти замуж за Эдварда, а в скором времени завести детей. Ну не вот так же вот беременеть от первого встречного. Черт, да я даже совсем ничего не знаю о мужчине, с которым проснулась в одной постели. Никогда не класть семена игольника в наргиле, иначе это чревато провалами в памяти. Надо запомнить. «Вы?» – не то взревел, не то прохрипел Абиран с такой интонацией, что мне вдруг стало до глубины души обидно. «Нет, значит, как вчера мне плакаться в жилетку про свою невесту, так я для этого подхожу». А как сегодня, на трезвую голову проснуться со мной в одной постели, так значит, я слишком страшная для него? Так, панталоны точно на месте. А ввиду того, в каком пьяном состоянии мы были оба, то, скорее всего, между нами все-таки ничего не было. Сомнительно, чтобы после такого действа у меня или у Абирана хватило сил вернуть белье на место. Пока я обдумывала все это и ощупывала себя под одеялом, то не заметила, что это самое одеяло сползло очень и очень низко, обнажив мою шею, руки и даже грудь. Я успела подхватить тряпку лишь тогда, когда заметила заинтересованный взгляд Абирана, направленный ниже моего подбородка. И это случилось лишь в последнем сантиметре от самого пикантного места. Вот же дьявол. «Мы не...» – начала я почему-то краснея. «Черт, и почему я краснею-то?» «Не девственница уже. И причем давно. И лет мне почти 30. А чувствую себя, словно 16-летний подросток, застуканный при первом поцелуе». Кадык Абирана дернулся. Было видно, с каким усердием он перевел взгляд и посмотрел мне в глаза. «Вы уверены?» – произнес он уже намного тише и мягче, и вновь скользнул куда-то глазами. «Уверена? Конечно же нет. Я ни в чем не уверена. Я вообще не помню, что было вчера после вызова духовника в райский остров». «Двуликий бес, ну куда он смотрит? У него невеста была больше года, как ее, Несса, что ли? Неужели у Нессы груди не было?» Я интуитивно положила руку на то место, куда смотрел Абиран, и охнула от боли. «О, это что-то новенькое. Это что, засос? На груди?» Я судорожно стала ощупывать кожу, чуть надавливая, и зажмурилась от боли. «Засос на шее!» Последнее я, кажется, выкрикнула вслух, так как мужчина дернулся в кровати и практически выпал с противоположной от меня стороны. Разумеется, при падении он вцепился в наше общее одеяло, и оно вновь начало соскальзывать с меня. Я же вцепилась обеими руками в одеяло со своей стороны и попыталась прикрыть себя. Несколько секунд шла напряженная и бессловесная борьба за кусок ткани. «Мне нужно это одеяло», – сжимая зубы, проговорил он. «Поверьте, мне нужнее», – упрямо процедила я. «Ага», – разбежался. «Что я там не видела у мужчин?» «С Эдвардом у нас отношения давно перешли в горизонтальную плоскость, а вот своими телесами сверкать как-то совершенно не хочется перед незнакомым мужчиной». Раздался жалобный треск несчастной вещи. Абиран тяжело выдохнул, видимо, смирившись с тем, что он должен уступить даме в этом щекотливом вопросе, и выпустил одеяло из своих рук. Я моментально обернула шерстяную ткань вокруг себя и выскочила в ближайшую дверь, ведущую в ванную, с бормотанием: «Мне надо одеться». Не удержалась и бросила короткий взгляд на стратегически важное место у мужчины. «А ничего так, внушает уважение». Нет, определенно, если бы этой ночью между мной и Абираном что-то было, то я должна была бы это запомнить, даже с поправкой на одурманенный игольником мозг. Про себя я также краем глаза отметила худощавое, но жилистое строение тела Абирана. Никаких дряблых мышц или признаков хилости не было. Да, он был худее, чем большинство мужчин, но точно не дрищ, как назвала его Несса, и уж точно не импотент. В ванной комнате я первым делом подошла к зеркалу и обнаружила на своей шее и груди два крупных темно-фиолетовых засоса. «О нет, за что мне это?» – всхлипнула я, открыла кран и бросила горсть воды себе в лицо. «Никогда, слышишь, Габриэла, никогда больше не добавляй семена игольника в наргиле. А еще лучше, вообще никогда не прикасайся к этому курительному прибору из Мустафании. Все беды родом из этой страны». Я погрозила пальцем собственному отражению. Из зеркала на меня смотрело очень заспанное чудовище с помятым лицом, припухшими и искусанными губами и всклокоченными волосами. Да, судя по моим губам и засосам, мы все-таки целовались. Как же все-таки обидно, что я совершенно ничего не помню. Несправедливо. Я долго умывалась, после чего нашла расческу и заплела волосы в тугую косу, кое-как привела себя в порядок. На крючке около самой ванны висел длинный мужской халат, и я с удовольствием заменила свое скромное одеяние из шерстяного одеяла на этот халат. Как же от него вкусно пахло, смесью хвои и можжевельника. Но все-таки надо бы платье свое найти. Наверняка оно валяется где-то в спальне Абирана. И только когда я стала продевать левую руку в рукав халата, тонкая золотая вязь на внутренней стороне запястья привлекла мое внимание. «Что?» – воскликнула я, и, кажется, именно в эту же секунду услышала точно такой же мужской рык из спальни. Я рывком дернула на себя дверь в комнату и оказалась нос к носу с Абираном. За время моего отсутствия он успел уже надеть штаны и накинуть на себя рубашку. Похоже, он точно так же, как и я, в момент продевания рук в рукава обнаружил у себя брачную татуировку, потому что пуговицы рубашки были расстегнуты, обнажая его плоский живот и тонкую, но густую дорожку темных волос, ведущую от пупка вниз и теряющуюся за ремнем брюк. Теперь уже я сглотнула и с трудом отвела глаза в сторону, прекрасно понимая, что неприлично вот так пялиться на незнакомого мне мужчину. «Покажи свою руку», – эмоционально сказал он и схватил меня за левую руку, задирая рукав халата. Золотое плетение на моей руке с точностью до последнего завитка совпадало с плетением на руке Абирана. Это могло значить лишь одно. «Мы женаты», – произнесла я очевидную вещь, глядя на брачную татуировку, и мое сердце ухнуло куда-то в пятки. В Торшере чаще всего заключали брак на бумагах, тщательно составляя со стряпчими специальный контракт, предусматривающий, что кому отойдет, если супруги все-таки решат развестись. А на красивой церемонии перед ликом жрицы храма и прибывшими гостями молодожены обменивались перстнями и заранее подготовленными клятвами. В таком случае, если молодые супруги по какой-то причине все-таки решали развестись, а детей в браке не было, то достаточно было обоюдно прийти к стряпчему и объявить о добровольном расторжении брачного контракта. В случае, если обряд проводила не обычная жрица храма, а разговаривающий с душами, у новобрачных появлялись идентичные магические татуировки на внутренней стороне запястья, выполненные будто бы из жидкого серебра. Чтобы развестись в таком случае, нужны были очень и очень веские причины. За разводом требовалось обращаться к самому королю Торшера, как наместнику богов на земле. Считалось, что раз боги соединили судьбы людей, то только их наместник может даровать развод. Именно поэтому мой несостоявшийся жених Эдвард Троншип надеялся на брак, заключенный духовником. Если бы все сложилось так, как он хотел, то, скорее всего, я была бы к нему привязана до конца жизни. Очень редко вместо серебряных татуировок на предплечьях новобрачных появлялись золотые. Если такое случалось, то в народе говорили, что сама Небесная Дева даровала свое благословение двум людям. Формально такие браки считались нерасторжимыми. Но я знала, что прецеденты были и не раз. Просто в этом случае один из супругов отстегивал уж очень кругленькую сумму денег королю Торшера. И как-то так само собой получалось, что книга с записями обрядов пропадала из храма, или нужная страница из нее оказывалась вырванной, а золотая татуировка загадочным способом исчезала с рук бывших супругов. Я понимала, что все это лишь вопрос средств и связей. Но теперь, когда увидела именно золотую татуировку на своей руке, пришло осознание, я крупно влипла. Придется обо всем рассказывать Леону. Без финансовой помощи и связи при дворе своего отчима я самостоятельно развестись с супругом не смогу. «Мы женаты», – эхом простонал Абиран и стал нервно мерить комнату спальни шагами, застегивая подрагивающими тонкими пальцами пуговицы рубашки. «Этого не может быть!» «Просто не может! Двуликий бес, как это могло произойти? У меня вообще-то свадьба с Ванессой на носу!» Каждое следующее предложение он говорил все громче и громче, пока, наконец, не проорал последнее так, что затряслись хрустальные подвески на люстре. И сам испугавшись своего крика, Абиран тут же замолк. Почти сразу же я услышала шаги за дверью, а затем стук в дверь. «Господин, вы звали? Я могу зайти?» «О, это же Кора!» – облегченно выдохнула Биран, а затем пояснил мне. «Моя кухарка. Она оставалась на ночь в моем особняке, а потому сможет нам объяснить, что произошло. Ты не против, если я разрешу ей войти?» Конечно же, я была против. Совершенно чужой и незнакомый мне человек сейчас войдет в спальню своего хозяина и застанет меня в мужском халате. Ну что делать-то? И так уже все, что только могло произойти, произошло. А скоро я все равно встречусь, когда выйду за пределы спальни Абирана. Но все-таки приятно, что он вспомнил обо мне и спросил разрешения. Я неуверенно кивнула. «Можешь входить», – громко велел хозяин дома. «Доброе утро, господин и госпожа», – защебетала круглолицая пухлощекая кухарка Кора, вошедшая в хозяйскую спальню. На вид ей было около 40, но по звонкому голосу я не дала бы и 25. Она так же, как и я, имела лишний вес, и я сразу почувствовала, что мы с ней сойдемся характерами. В мире, где красотой считается болезненная худоба, нам, женщинам с широкой костью, приходится держаться вместе. «Разрешите поздравить вас», – она обернулась к Абирану, – «с женитьбой». Затем ее взгляд скользнул по мне и задержался на моей шее, После чего она добавила уже чуть тише и обращаясь ко мне. И первой брачной ночью. После чего подмигнула мне. Я несколько опешила от такой фривольности, так как в нашем доме слуги всегда знали свое место и не позволяли себе ничего лишнего. Но сделала вид, что не обратила на это внимания. А вот ворот халата пришлось подтянуть, чтобы спрятать следы бурной страсти. Двуликий бес. Ведь в том платье, в котором я вчера ушла в растрепанных чувствах из мустафанского ресторана, ворот еще ниже, чем в этом халате. Кстати, где оно? Абиран, уже ни на что не надеясь, спросил. «Кора, а в котором часу мы с... «Небесная дева, да он же моего имени не помнит», неприятно осенила меня. «Госпожой Габриэлой Ашенхай», умело подсказала кухарка, поняв загвоздку хозяина. Лицо мужчины вытянулось от удивления. «Он что, до сих пор думал, что женился на продажной девке из борделя?» Вдруг дошло до меня. «Обычно такие девушки не имеют имен, только псевдонимы, которыми они представляются клиентам. Представляю, каково ему, голубчику, было сегодня с утра. Во сто крат хуже моего. У него же вон особняк какой дорогой. Явно деньги имеются. А тут безродная девка без приданного, которые пользовали по несколько раз за ночь возничие да конюхи. Вот спасибо за высокую оценку в мой адрес. Так, надо заканчивать этот фарс поскорее и оформлять развод, или же признать брак недействительным». «Госпожой Габриэлой», – послушно повторил Абиран, кинув на меня извиняющийся взгляд. «Вернулись домой». «Это было ближе к рассвету, господин», – не моргнув и глазом, сообщила кухарка. «Бумаги у нас какие-то были? Брачный договор?» – встряла я со своим вопросом. Похоже, мой новоявленный супруг даже не подумал об этом, потому что кинул на меня удивленный взгляд. «Ну да, если договор есть, то развод получится оформить значительно легче. Никто ни на что не претендует. Хотя, конечно, это не избавляет нас от золотых татуировок». «Нет, господин, вы пришли вдвоем, без каких-либо бумаг и стряпчего, перенесли свою жену на руках через порог особняка и сразу же направились в спальню. Это было так романтично!» Она прижала руки к груди и восторженно захлопала ресницами. Я фыркнула и закатила глаза, а мужчина подавился смешком. «Да, судя по всему, ни я, ни Абиран не испытывали и толику тех чувств, которые испытывала кухарка. Мы обменялись хмурыми взглядами, затем хозяин дома спросил. «А кроме тебя в особняке еще кто-то был?» «Нет», – Кора замотала головой. «Аполлонио так и не вернулся со вчерашнего вечера. Она бросила короткий взгляд на меня, но, увидев мое спокойствие, приободрилась. «Ванесса также заходила лишь вчера утром, но, не застав вас, велела передать, что навестит сегодня. Служанки, Лолита и Амелия, брали вчера выходной, придут лишь сегодня». По лицу Абирана пробежала тень облегчения, а я рассердилась. «Вот зуб даю, он подумал о том, чтобы эта девица не видела нас вчера вместе. Какого дьявола он вообще думает о ней, когда она столько гадких вещей про него вчера наговорила своему любовнику?» «А мое платье вы не видели?» – задала я, пожалуй, самый важный вопрос, который меня интересовал в этот момент. «Госпожа, вот оно. Вы его вчера скинули в прихожей». Она протянула мне сверток с одеждой под пристальным взглядом Абирана. «Да, представляю, что он сейчас думает. Так стремилась забраться к нему в постель и подтвердить брак, что выпрыгнула из платья, не дойдя до спальни. Как можно с более невозмутимым видом я взяла одежду в руки». «Спускайтесь к завтраку, все уже готово. Господин, я могу идти?» – уточнила кухарка. Мужчина кивнул, о чем-то глубоко задумавшись. Когда кухарка покинула спальню, я направилась была в ванную, чтобы вновь переодеться, как меня остановил мягкий баритон. «Стой, Те, вы куда?» «Вообще-то переодеться, не ходить же мне все время в вашем халате», ответила я, указывая взглядом на одежду. «А, ну да, конечно». Он отпустил меня в ванную и остался ждать в спальне. Я зашла в уже знакомое помещение, стянула халат и начала натягивать на себя родное платье, как услышала голос Абирана из-за двери. «Габриэла, я прошу прощения. Я плохо помню вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь. Возможно, мой вопрос покажется вам странным. Правильно ли я понимаю, что вы, не сотрудница райского острова?» Я фыркнула, едва сдерживая смешок. «Испугался за свое имущество или за репутацию? Ну-ну, поздно как-то. Даже если и сотрудница, то что с того?» — крикнула я из-за двери, поправляя ворот платья. «Черт, синяки все же видно. Надо бы чем-нибудь прикрыть. И почему я вчера, выходя из дома, даже шаль не прихватила с собой?» Потрясенное молчание было мне ответом. Неужели его, голубчика, удар хватил? Когда я вышла из ванной комнаты, то встретилась взглядом с серо-голубыми глазами Абирана. В них плескалась целая гамма эмоций. Боль, осознание, какую ошибку он допустил, легкое, едва заметное отвращение ко мне и глубокое презрение к самому себе. Я уже была готова сказать, что все не так плохо, как он думает. И на самом деле никакая я не бордельная девица, а дочь уважаемого торговца пряностями и специями, как взгляд Абирана переместился на мое лицо. Он некоторое время внимательно разглядывал мои волосы, нос, губы, затем произнес: «Странно, вчера вечером вы мне показались другой». Я хмыкнула. «Ну да, вчера по просьбе моего отчима я шла в элитный ресторан навстречу Леона Трейца с его деловым партнером Гордоном Аль-Бакшахом, родом из Мустафании. Меня убедили, что мустафанские женщины ярко красятся, потому что это нравится их мужчинам. Перед выходом из дома я нанесла настоящую боевую раскраску на бледное лицо, а сейчас ее смыло в раковине, и перед Абираном стояла я настоящая. Со светлыми ресницами и волосами, бледно-голубыми глазами, совершенно не похожая на ту, что сидела в одиночестве в кабаре «Райский остров». В глубине души стало обидно. Одно дело, когда мужчина испытывает неприязнь, думая, что перед ним гулящая девка из борделя. Совершенно другое, когда он считает женщину перед собой некрасивой. Наверное, я поступила по-детски, но эта фраза показалась мне настолько обидной, что я решила временно не сообщать ему, что я была лишь гостьей в райском острове. «Надо развестись», – пробормотал чуть слышно Абиран, думая, что я не слышу. Я пожала плечами. «Надо так надо. Я что, против, что ли?» «А можно попросить вашу рубашку?» Неожиданно мне пришло в голову, что если надеть мужскую рубашку поверх моего платья, закатать манжеты рукавов и завязать узлом полы под грудью, она скроет засосы от любопытных глаз и будет выглядеть вполне прилично. Этакий необычный жакет. Мало ли, сейчас портнихи, что ли, чего только не шьют, стараясь удивить модниц столицы. «Вам уже и моя одежда нужна?» – неожиданно накинулся на меня Абиран. «А еще чего не надо? Может, сразу весь бизнес на вас отписать? Давно вы все это спланировали?» «Вообще-то», – немало удивилась я резкой перемене настроения хозяина дома, – «я хотела попросить рубашку, чтобы скрыть ваши же неаккуратные следы на моем теле», и демонстративно показала на синяки на груди и шее. Мой голос неожиданно для самой себя зазвенел от негодования. Я всего-навсего попросила у него рубашку. «Что касается вашего бизнеса, то я понятия не имею, чем вы занимаетесь. Лично я работаю и неплохо зарабатываю. По крайней мере, обеспечить себя в состоянии. Не сравнивайте меня со своей невестой, которая жила больше года за ваш счет и планировала тратить ваше состояние на своего любовника. Если вы дожили до своих лет и до сих пор не встречали женщин, которые не являются содержанками, то это ваша неразборчивость в любовных связях, а никак не моя вина. И это не я подсела за ваш столик в кабаре, а вы ко мне. И вообще, что вы сами-то делали в райском острове?» Я специально не стала упоминать о том, что имею собственную лавку и работаю консультантом-реставратором древних вещей и магических артефактов. К чему? На развод это никак не влияет. Мне было просто неприятно, что обо мне подумали, будто я охотница за чужими деньгами. Вот я и поставила Абирана на место. Пускай думает, что я танцами в кабаре деньги зарабатывала. Между прочим, плясать всю ночь напролет тоже работа, и не такая уж легкая. После моей гневной отповеди Абиран густо покраснел и смутился. «Ой, простите, Габриэла. Да-да, рубашка, конечно же. Сейчас я вам дам чистую рубашку». Мужчина засуетился и бросился к гардеробной, откуда вынес накрахмаленную мужскую сорочку. От меня не укрылось то, что после моей бурной тирады Абиран избегал смотреть мне в глаза и так и не ответил на мой вопрос. «Абиран», – обратилась к нему по имени впервые за сегодняшнее утро, – «Так расскажите мне, что вы делали в райском острове?» Еще вчера вечером мне резко бросилось в глаза, что мужчина впервые в своей жизни посетил подобное заведение. Да и наргиле он раскуривал явно в первый раз. Сама я приехала в райский остров спонтанно, подслушав разговор своего жениха с его лучшим другом, в котором он признался, что женится на мне исключительно из-за моего приданного. А что касается любви, то оказывается, у него постоянное членство в райском острове. Вот я и пошла в это заведение, чтобы посмотреть, чем же эти девицы лучше меня. Наступило молчание. Абиран посмотрел на меня из-под лобья, пожевал губу, но, выдохнув, наконец собрался с духом и ответил. «Понимаете ли, Габриэла, Несса тогда назвала меня импотентом. Но когда я подслушала ее разговор с Аполлонио, это очень сильно ударило по моему мужскому самолюбию. Тем более я воспитан в старых традициях и придерживался мнения, что первая брачная ночь между мужчиной и женщиной должна быть действительно первой. Я очень разозлился на эти слова и пошел в райский остров. А пил я, чтобы набраться храбрости и подойти к какой-нибудь девушке из кабаре и договориться об услугах. Ну, вы понимаете, не включенных в прескурант заведения официально. Вы мне показались безобидной». И он отвел глаза в сторону. Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. То есть он сел за мой столик, подумав, что я сотрудница заведения. «О, небесная дева, да он же девственник. Сколько ему лет-то? 32? 33?» Тут же вспомнилось, как он протянул мне свою трубку, чтобы я показала ему, как надо раскуривать наргиле. Да в его глазах он наверняка уже сделал мне самый толстый намек, какой только может сделать мужчина, севший за столик к бордельной шлюхе. Вот только я сама была уже слегка одурманена травами этого курительного прибора и слишком расстроена открывшейся правдой о женихе, чтобы понять, что со мной пытаются флиртовать девственник. Эхом отозвалась в голове фраза «Я воспитан в старых традициях» и придерживался мнения, что первая брачная ночь между мужчиной и женщиной должна быть действительно первой. Вот ведь, как в него бедного, кто-то глубоко вколотил эту мысль, что даже будучи уверенным, что перед ним продажная девка, и одурманенным какими-то травками, Абиран потребовал позвать духовника, чтобы заключить брак. Он наверняка в тот момент воспринимал все как шутку. Девицы в кабаре в шутку надели белые рясы, изображая из себя жриц храма. А управляющий заведения по его просьбе пригласил старика, сыгравшего роль духовника. Самая большая ирония всего происходящего состоит в том, что жениться-то Абиран женился, и даже по-настоящему. А вот как девственником был, так и остался. Похоже, все-таки какой-то смешок вышел из меня, так как Абиран вскинул на меня голову и хмуро спросил. «Что здесь смешного?» «Ничего», – с абсолютно честными глазами соврала я. «Двуликий бес. Да он же стесняется меня до сих пор. Вон какой лихорадочный румянец на щеках. Я просто вспомнила, что между нами этой ночью ничего не было». «Уверены?» – я почувствовала, как напряжение, до этого сковавшее его плечи, чуть отпустило мужчину. «Уверена», – смело заявила я. «Ох, такое бы точно ни я, ни он не забыли бы». «Как же, ну...» И он бросил робкий взгляд на мою шею и грудь, где гордо налились синевой засосы после нашей бурной ночи и покраснел до корней волос. «Так вы же сами попросили показать, как доставляют удовольствие женщинам и что делают перед тем, как ее соблазнить». Вот это я почему-то вдруг отчетливо вспомнила именно сейчас. Одурманенный неизвестными травами и пустынным игольником, Абиран стремился доказать мне и себе в первую очередь, что никакой он не импотент. «А ты не девственница?» – спросил супруг с недоумением в глазах, до которого вдруг дошло, чему я его учила этой ночью. «Нет», – я развела руками. Я не была девственницей и не стеснялась этого признать. Мне всегда казалась идея, что первая близость должна быть в первую брачную ночь лишь глупой мечтой восторженных 15-летних девочек в розовых очках. Мне уже почти 30. Я давно познала эту сторону жизни и ничуть не жалею. Глупо себя ограничивать в чем-то из-за древних традиций. Это как не есть морковь, пока не встретишь того самого принца на белом коне. Я уже не говорю о том, что есть шанс и вовсе его никогда не встретить. Или же мечтать год за годом о хорошей, зрелой, хрустящей морковке, встретить принца, выйти замуж и выяснить, что у принца этой морковки нет или она слишком маленькая. Лучше уж знать заранее, какая морковка у принца, за которого собираешься выйти замуж, чтобы не совершить ошибку». «А, ну да», – с разочарованием ответил Эберан и отвел взгляд. «Я осознала, что он до сих пор допускал возможность, что я в кабаре лишь танцевала, но не оказывала дополнительных услуг всевозможным конюхам, извозчикам и прочим мужчинам, кто соскучился по женской ласке и имел за душой пару монет». «А, пускай думает, что хочет», – разозлилась я на саму себя. «В конце концов, сам пришел в райский остров, чтобы снять девку на ночь, а теперь от меня нос воротит. Как-то это двойными стандартами попахивает». «Надевайте, пожалуйста, рубашку и спускайтесь в столовую. Надо обсудить наш новый социальный статус. Встретимся за завтраком», – произнес Эберан и бочком вышел из спальни, стараясь на меня не смотреть. Похоже, мое признание, что я не девственница, потрясло его до глубины души. И ему требовалось время, чтобы переварить информацию. Я кое-как завязала мужскую рубашку на себе, скрыв засосы и золотую вязь брачной татуировки, а затем спустилась следом за своим супругом в столовую. Пока я искала нужную комнату, изо всех сил крутила головой по сторонам и старалась не завизжать от восторга. Все-таки я была реставратором и на один только беглый взгляд могла определить стоимость той или иной вещи. Вот, казалось бы, ничем не примечательная напольная ваза. Но она, между прочим, принадлежит к эпохе правления Эвона-Завоевателя. Вот в таких вазах хранили магические заряды для пушек. А это? Да я готова дать руку на отсечение, что это подлинник кисти самого Араса Арваровского, величайшего художника, ослепшего еще в младенчестве. Никто доподлинно не знает, как он рисовал эти картины, но до сих пор никому не удавалось скопировать технику кисти этого гения. Я, как профессионал своего ремесла, буквально кожей ощущала, что воздух этого дома пропитан ароматом различных артефактов и уникальных старинных вещей. О, наверняка обычные гости особняка Ашенхай не догадывались о том, насколько богат его владелец. Но лично я, подходя к столовой, уже поняла, что Эберан очень и очень состоятельный молодой человек. И с каким вкусом все подобрано. Интересно, он сам обставлял свой дом? Неудивительно, что, решив, будто я бордельная девка, Эберан распереживался, что я охотница за его состоянием. А уж после того, что он подслушал из разговора Ванессы и Аполлония. Кухарка приготовила для нас воистину обильный не то поздний завтрак, не то ранний обед. Я обнаружила на столе все: от овсяной каши с медом и орехами до блинчиков с ягодной начинкой. После бурной ночи с танцами и плясками на сцене райского острова плотно покушать вправду не помешало бы. В животе заурчало. Эберан галантно отодвинул стул и дал мне присесть за стол. Все-таки какой мужчина, какие манеры. Уж кто-кто, а он точно не будет вытягивать деньги из кармана моего отца. Может, повременить пока с разводом? Из мыслей меня выдернул бархатный голос моего супруга. «Как вы понимаете, это совершенно неприемлемо, потому нам следует развестись в кратчайшие сроки». «Ась?» – я хлопнула ресницами, так как все прослушала. Эберан скрипнул зубами, похоже, подумав, что я пытаюсь найти для себя выгоду. «Вы же понимаете, что этот брак – фарс чистейшей воды. Да если кто-то узнает, что мы поженились в борделе, я уже не говорю о вашей профессии, то нас с вами поднимут на смех. Пострадает репутация моей семьи, пострадает бизнес. У меня есть связи, я готов попробовать договориться с королем об аннулировании этого брака. Но чем меньше народу знает о том, что мы поженились, тем лучше. Я готов вам заплатить столько, сколько вы скажете. Но, пожалуйста, не показывайте никому брачную татуировку». «А, да, конечно». Слова Эберана вернули меня на землю. И о чем я только размечталась. Зачем мне этот мужчина, которого я совершенно не знаю? Мне и одной хорошо, со своей маленькой практикой реставратора артефактов. «И никакой работы, пока мы не развелись», – припечатал Эберан. «Да у меня 3 клиента на следующей неделе. Они за месяц записывались», – возмутилась я, вспомнив, что со мной договаривались о реставрации музыкальной шкатулки, успокаивающей нервы, амулете здоровья в виде броши единорога и ремонте кристалла обогрева дома. «Никаких клиентов, пока вы моя жена. В ваших же интересах как можно быстрее получить развод, раз вам так нравится ваша работа». Абиран посмотрел на меня таким взглядом, что я тут же вспомнила, кем он меня считает. На этот раз мне не захотелось говорить ему о моем истинном происхождении и образовании уж из чистого упрямства. «Нет, раз он меня считает потаскушкой, без гроша за душой, пускай так и думает». В конце концов, мне надоело, что все женихи, которых приглашал Леон в дом, видели вместо меня лишь мешок с деньгами, которые они получат, взяв меня в жены. Если я признаюсь, что на самом деле я дочь самого известного и богатого торговца пряностями и специями в Штоле, то отношение Абирана ко мне резко изменится. Не хочу я этого. Не хочу, чтобы вместо меня он видел деньги семьи Трейдсов. По крайней мере, хотя бы раз в жизни кто-то будет видеть именно меня, а не мою фамилию. Я кокетливо поправила прядь волос, представив, как вела бы себя настоящая девушка из кабаре, и улыбнулась супругу, похлопав ресницами. «Да, конечно, вы правы». «Хорошо», – на лице Абирана промелькнуло облегчение. «Я рад, что вы весьма здравомыслящая особа и не закатываете скандалы. Идеально будет, если мы сможем развестись в течение недели. Тогда мне не придется придумывать оправдание для Нессы». Я аж поперхнулась ложкой с кашей, когда услышала это имя. Нет, но то, что со мной развестись хочет, это в целом понятно. Но неужели он все еще собирается жениться на этой вертихвостке? Вы же вчера сказали, что она пошла на романтическое свидание с вашим дворецким и покрывала ваше имя всяческими оскорблениями, опешила я. На лице Абирана промелькнула какая-то странная тень непонимания, как будто бы он силился что-то вспомнить. «Правда? Я такое сказал? Да быть не может!» – забормотал он и почесал затылок, растрепав свои темные волосы. «Ванесса – прекрасная образованная девушка из аристократической семьи. Она не могла всерьез говорить обо мне плохие слова. Наверное, она говорила о ком-то другом». «И о ком-то другом она сказала, что выйдет замуж, приберет к рукам ваши деньги и заведет постоянного любовника». Я удивленно изогнула бровь, пододвигая к себе блинчики со сметаной и привычно берясь за приборы. «Так-так-так, кажется, эта история дурно пахнет. Чует моя печенка, что не обошлось здесь без мощнейшего артефакта внушения или приворотного зелья. Последнее определить я, к сожалению, не смогу». Я не целитель, и с зельеварением в университете у меня тоже как-то не заладилось. Да и любое зелье имеет свойство быстро перерабатываться и выводиться организмом. Одно дело, когда необходимо влюбить в себя человека на сутки или двое, совершенно другое на полгода-год, или сколько они там встречались. Я прикрыла глаза и попыталась вспомнить, что было надето на Абиране сегодня утром, когда я перетянула одеяло на себя. Несколько секунд в голове всплывала лишь картинка его внушительного мужского достоинства, и мысли вильнули в сторону. А может, ну его, этот развод? Я сердито цыкнула на саму себя, потрясла головой и детально вспомнила, что еще из украшений было надето на мужчине. Цепочек он не носил, я бы заметила. Уши не проколоты, значит, остаются его перстни. Интересно, который из них? У него 3 перстня на левой руке и 2 на правой. Я скользнула взглядом по его рукам и уловила еле заметное свечение от кольца печатка и еще одного невзрачного колечка. «Да вы просто ревнуете меня к моей Ванессе, вот и все. Прекратите так о ней говорить. Она добрая, честная и очень отзывчивая. У нее масса достоинств, вы просто ее не знаете». Я чуть было не подавилась от такого заявления, а потому отодвинула недоеденный блин со сметаной и машинально сложила приборы, как было принято складывать, когда уже поел, чтобы дать понять прислуге, что блюдо можно уносить. Абиран проследил взглядом за моей тарелкой, нахмурился, явно пытаясь понять, что не так. Я мысленно дала себе пинка. «Двуликий бес». Если я девица из крестьянской семьи, вынужденная скакать на сцене райского острова, то почему ела блины приборами, а не руками? И откуда мне знать, как складывать приборы? Сейчас вся моя липовая история отправится драконом под хвост. Ванесса, а фамилия у нее есть? Нет, она из крестьянской семьи, у нее нет фамилии, недовольно ответила Биран. Но вы же тоже были просто Габриэлой до сегодняшнего дня. «Разве это что-то меняет?» «О да, голубчик, еще как меняет. Эта вертихвостка захотела не только твое состояние, но и твою фамилию». «Нет, разумеется, нет. Мне просто интересно, чье место я случайно заняла». Я пожала плечами и сделала как можно более наивное выражение лица. «Так на каком факультете она учится?» Теперь уже Абиран неожиданно отложил приборы. «А я и не говорил, что она учится. С чего вы это взяли?» «Ну как же, насколько я помню, она не работает». «Но вы упомянули, что у нее масса достоинств. Наверное, она очень умна и наверняка поступила в университет или академию, разве нет?» Кажется, своими вопросами я разозлила Абирана и одновременно поставила его в тупик. Мне же было просто интересно понять, насколько сильно кольцо воздействует на разум мужчины, что он не видит очевидных вещей. Ноздри мужчины сердито расширились. «Да, Ванесса из обычной крестьянской семьи, не имеет фамилии, не работает и не учится. Но, как я уже сказал, она имеет массу других достоинств». «Как, например, целомудрие?» – вовремя подсказала я, от души забавляясь. «Как, например, целомудрие?» – поспешно повторил за мной Абиран, а затем понял, что сказал. Увидел в моих глазах искорки веселья и вспылил. «Вам с вашим распутным образом жизни этого не понять. Благородные девушки хранят себя для супруга». Я фыркнула. «Да уж, куда мне понять? Только в курсе ли Абиран, что противоречит сам себе? То он застукал Ванессу на романтическом свидании с дворецким, рассуждающий, что ее жених импотент, то не сомневается в ее невинности. Да тут конкретно ему мозги магией внушения прополоскали». Впрочем, разговор действительно вильнул в интересную сторону. Имеет смысл воспользоваться удобным случаем и из первых уст узнать, почему же мужчины так сильно ценят девственниц. И такие девушки понятия не имеют, как удовлетворить мужчину в первую брачную ночь, ведя себя как ледышки в постели, а то и вовсе падают в обморок при виде мужской эрекции. Именно поэтому мужчины так часто ищут у тех на стороне. «Скажите, господин Абиран, почему вы так уверены, что целомудрие жены – это преимущество, а не недостаток?» Абиран покраснел так сильно, что мне показалось, будто он подавился куском яичницы и вот-вот начнет задыхаться. «Да что я такого сказала-то? Подумаешь, эрекция произнесла. От того, что я сказала это слово вслух, никто не умер. Тем более мы вроде как супруги. Обсуждаем эту тему за столом вдвоем». «Ну да, около портьер стоит кухарка, развесив уши и делая вид, что ее здесь и вовсе не существует. Но прислуга все равно всегда в курсе всех секретов хозяев, так что я ничуть не жалею о своих словах». Но Абиран так не считал. Он выразительно посмотрел на Кору, которая ойкнула и быстро ретировалась из столовой. И только после этого, спустя невообразимо длительную минуту молчания, произнес, поставив точку в разговоре: «Габриэла, я рад, что этой ночью у нас ничего не было». Я разочарованно выдохнула. «Ну вот, а ответа-то нормального на свой вопрос я так и не получила. А жаль». «Наверное, вы правы. А подскажите, вы какой брак хотели заключить с Ванессой?» Как бы, между прочим, спросила я. «Классический, перед ликом жрицы храма», отрывочно бросил Абиран, напряженно изучая меня. «А вы почему интересуетесь?» «Да так просто. Как можно безразличнее, пожала плечами? Раз у вас свадьба через неделю, то вы, наверное, и брачный договор уже успели составить». «Странно, почему эта ушлая Ванесса ограничилась классическим браком? Наверняка по контракту при разводе она получит лишь половину денег Абирана. А вот если бы она стала его супругой по обряду, проведенному разговаривающим с духами, то навсегда бы стала госпожой Ашенхай. И точно могла бы не бояться быть застуканной с любовником. Вряд ли бы Абиран пошел к королю со словами, что хочет развод, потому что ему изменяет собственная жена. Для мужчины это более чем унизительно.